Глава 9. 11 октября. Вторник. Занятия в школе. Один за партой. Печалька. С Ленкой Пенкой в больнице так и не удалось увидеться. Да ни с кем, кроме врачебного персонала, не виделся. Вон только сегодня, с утра, отпустили. Сутки в палате продержали. Все на какие-то обследования таскали. Крутились вокруг меня, как коршуны. Наталье я потом выскажу. Сейчас что-то апатия наступила. Со своими пока так и не общался. Первый урок идет. Успел в школу. Хотя была мысля сегодня занятие прогулять. Но сестренка сказала нефиг. По произошедшему все потом. Опаздывали. Кофе, чашечку и бутер с сыром впихнул в себя и на выход. Обидно. В классе, как появился, никто ко мне не приставал. Да и что интересно, телефон молчит. Есть вчерашняя переписка по WhatsApp, но листать и просматривать влом. А ведь медики телефон только сегодня вместе с одеждой отдали. Главврач на меня что-то слишком зла была. Доехал на Хаймсе, забрали меня. Дома сестренка была, но толком так поговорить и не удалось. Она куда-то спешила. Ты смотри, ну никому до меня дела нет. Непривычно, даже зам куда-то запропастился. Ну ничего, на перемене вычислю. Доложит о положении дел в нашей команде. Но вот чувствуется в школе среди ребят какой-то напряг. Все взведенные, хмурые. Нет этого обычного, бесшабашного веселья. Даже малышня сегодня какая-то спокойная, что ли. Алгебра. Сижу, задачки решаю. Никого не трогаю. Тут дверь нараспашку, из старшаков кто-то, и училке, мол, Сидорчука к директору, срочно. И чего по телефону не отзвонились, училке непонятно. Ну все, приплыли. Куда деваться? Портфель собрал, костыли с собой и на выход. Куда и когда отпустят, непонятно. Мы ведь не всегда в своем классе уроки проводим. Иногда по спецпредметам в отдельные кабинеты весь класс загоняют. Иду по пустому коридору. Настроение ноль. Какой-то вакуум вокруг меня. Даже с ребятами не столкнулся. Волчара тоже не попался, когда на занятия шел. Да и реально опаздывали на уроки. А теперь и вовсе никого. Школа словно вымерла. Идут уроки. Вот и двери кабинета Натальи. Что ж, стучим. И, не дожидаясь возгласов о разрешении войти, тяну дверь на себя. Да, а Карлович расстарался. Отличный ремонт провел в кабинете любимой женщины. Впечатляет. И когда только успели. Могут, когда захотят. Ведь недавно тут было, словно в прошлое, во времена Союза попадал. А теперь... Вот только времени на рассматривание нового интерьера рабочего кабинета нашего директора мне так и не дали. Проходи и садись. Команда со стороны Натальи. Да, видок у моей будущей мамаши не очень. Явно перенервничала за последние сутки. Не скажу, что потрепанной выглядит. Нет, как всегда на все 100. Но вот мешки под глазами, уставший взгляд. Да она позавчера ночью и то лучше выглядела, чем сейчас. Вымоталась наша железная леди. Сидит за огромным столом, руками подбородок подперла и так изучающе меня рассматривает. Даже не буду спрашивать, откуда я тебя ночью из какой кровати вытащила, — говорит она. Важен результат. Ты успел. Мне тут со вчерашнего дня названивают из больницы. И зачем было посылать в пешее путешествие главврача? Мы с ней так поладили, а ты... Я же отставляю в сторону свои костыли и со стоном устраиваюсь в удобном кресле, что стоит напротив стола директрисы. Устал с утра, и ноги сильно болят. Выпит я эмоционально сильно, и запаса сил не осталось совсем. Вроде вчера себя разгонял энергией богини, но результат так себе. Молчу на наезд, а это наезд. Вон про какие-то постели намекают, хотя было кое-что. Но, увы, к моему огромному сожалению, до постели в прямом смысле этого слова так и не дошло. И чего по пустому воздух сотрясать? Свое дело, о чем просили, я сделал, парня спас. А что потом с меня требовали, о том договоренности не было. Так что теперь пускай сами отмазываются. Вот только меня больше волнует вопрос, в этой ситуации, что случилось, не обвинят ли теперь меня в произошедшем с ребятами? Вот в чем вопрос. Словно читая мои мысли о моих опасениях, Наталья цепляет именно эту тему. И чего машину не взяли? Прогуляться решили, а парень этот, Дима, в джентльмена поиграть. Под звездами побродить решили. И это в полночь, да еще в Комсомольске. И где? Подземги. Ох, эти мне домашние романтичные мальчики, смотрит на меня. Я думала, ты на Димку из-за Лены обижен. И даже думала, что скажешь, вздыхает, что не смог помочь. Но получилось. Я удивленно смотрю на директрису. «Серьезно? Типа обиделся на парня, что девчонку увел он у меня, и я его поэтому оставил умирать? За что? За то, что девчонка другого выбрала? К тому же у нас с ней ничего и не было. Так, пару поцелуйчиков». «Ну, девки, все им трагедии везде кажутся». Причем во всем, конечно, виновата должна быть любовь. Не, реально больные, и притом возраст. На это состояние души ни черта не влияет. Ох уж мне эти романтические натуры! Видя, что молчу, продолжила. Мне Алинка о ваших отношениях говорила, а потом Дима объявился. Так-то ничего, конечно, страшного. Может, и к лучшему. Лена домашний ребенок. Опять кидает на меня испытывающий взгляд. И Дима ей подстать. Я, если честно, как узнала о любовных пируэтах в вашем трио, уже грешным делом думала, что ты и его покалечишь. Как ты обычно свои проблемы решаешь, все знают. И снова этот взгляд. А ты даже сейчас демонстрируешь то ли полное безразличие, то ли выдержку недюжую. Я же на такие эпитеты в мой адрес только скалюсь. А чего? Вроде же все разрешилось. И, кажется, меня тут ругать не особо собираются. Детская любовь. Все же решаю я ответить на такие странные претензии. Совет да любовь. Вот только что-то она, эта любовь, едва ребят не убила. Молчим. Наталья поднимает глаза. Шли вдоль дороги центральной, по тротуару. Ночь, темно, освещение редкое. Половину дороги прошли, и нормально все было. Я с Леной разговаривала и присутствовала, когда ее полиция опрашивала. Шли, обнявшись, никого не трогали. А тут эти на машине. Повеселиться им захотелось. Машин в это время мало, редко проезжают в сторону Демги. А эти тормознули вначале, типа что-то спросить. Ну и девчонка юная им очень понравилась. Слово за слово начали хватать за руки, пытаясь затащить девчонку в машину. Дима, естественно, попытался вступиться. Ну ладно бы кулаками побили, зачем за нож хвататься? На счастье, мимо проезжал начальник отдела полиции района. Он в отпуске, в Хурбу, в аэропорт ездил, родственников провожать на самолет. У друзей задержался, ну и домой возвращался. В машине один был. Ну и остановился, видя весь тот беспредел, что творили молодые ублюдки. Вступился, получил ножевое в живот по касательной и насквозь руку ему продырявили. Кстати, там-то нож в итоге в руке у полицейского застрял. Но и он в долгу не остался. Того, что с ножом был, так приложил кулаком. В общем, труп. Неудачно упал, сволочь, затылком о бордюр бетонный. И привет. Остальные, видя, что произошло, в машину и текать. Ну, а этот майор скорую вызывать и своих сотрудников. И по машине ублюдков данные дал в ГАИ. Быстро поймали. Ну, по факту, остальное ты знаешь. Остальных бандитов поймали. Димку с Леной и мента в больницу отвезли. Ну, ему перевязку сделали, раны зашили, и он по делам укатил. Такое ЧП, да еще он человека, получается, убил. Но прокурорские так и говорят, еще орден получит. Самое смешное, мужик, что прыщ, маленький, но жилистый. И не робкого десятка, в одного против четверых вышел, когда те ножами были вооружены. Три ножа фигурируют. В общем, удачно очень вы отдохнули. Ага, первое упоминание, что ребята-то на гулянке, устроенной нашим сообществом, были. Но как-то без огонька наезжает, ведь реально все спокойно прошло. И прошло бы и вовсе спокойно, не захоти некоторые прогуляться при луне. Ромео и Джульетта, блин. «Что теперь?» – спрашиваю я. «Да плохо», – вздыхает Наталья. «Такое ЧП на интернат. Ведь все уже крутят. А откуда в такое позднее время дети шли? Чем они занимались в интернате в столь поздний час?» Тут так красиво все с иностранцами получилось и столь же безобразно закончилось. Стоило только им уехать. Благо, никого выпившего в интернате не нашли. Ведь, что интересно, уже утром, вчера, комиссия из района приехала. И не просто, а с алкотестерами. Тебя, кстати, спрашивали, но им сказали, что ты в больнице. Из Хабаровска начальство ждем сегодня к обеду. Я девочек опросила, ведь наши практикантки, кроме Жанны, все были у вас там, на танцульках. Говорили, что все было очень пристойно. В общем, договорились всем говорить, что девчонки были на тренировке черлидерш. Ведь и так все девочки на этой вашей организованной гулянке были. Лена тоже подтвердила это копам. Ну, что тренировались вместе с Димой, еще лучше гимн петь. Я киваю. Отличная получается отмазка, да еще такая патриотическая. С этими-то уродами что теперь будет? Спрашиваю я пока не состоявшуюся свою мамулю. Та удивленно на меня взирает. Да посадят. А там опустят, ведь порезали интернатовских, как ни крути. Уже тут крутились от блатных, а может и вовсе в СИЗО сгинут, не доживут до суда. Суицид – обычное дело, а сам он в петлю полез, или попросили и помогли. Поверь, с этими уродами никто из ментов и прокуратуры разбираться не будет. А тут еще два ребенка, что на мероприятии «Гимн России» пели. По максимуму раскрутят, да еще группой лиц. Пятнашка, как пить дать. Не удержалась наша красавица от крепкого словца. Я качаю головой. Сам бы уродов лично своими руками удавил. За мента порадуемся, одного замочил. Но и проблемы теперь у спасителя будут на ровном месте. Прокуратура в любую сторону повернуть дело может. Но не дадим мента в обиду. Но это я себя накручиваю. Из уродов никто на достойного мужика переть, я думаю, не будет. Так что вообще, думаю, и звание новое получит, а может быть и повышение. Ну, в СМИ мы по-любому шумиху подымем. Ну, и нам реклама, и мента таким нехитрым образом защитим. Уверен, народ подымется в защиту майора. Спасибо ему и поклон до земли. Ведь реально спас Димку от смерти, а Ленку от группового изнасилования. И тоже бы уроды ее в живых не оставили, это и так понятно. Что с врачихой-то не поделил, уточняет между тем Наталья Андреевна. Я удивленно смотрю на нашего босса. Это я не поделил, изумляюсь я. Попросился домой и не стал отвечать на вопросы, на которые не хотел отвечать. Это понятно? Кивает. Я думала, что будут проблемы, как только мне доложили, что с Димой все в порядке. Правда, говорили, что хирург прям чудеса творил. Но я-то знаю, кто в эту ночь кудесником выступал. Но и ругаться с главным врачом больницы я не хотела. А потому дала разрешение тебя сутки на больничной койке подержать. Что они там с тобой делали? Кормили хоть? Уточняет она. Я же, вспоминая больничное меню, облизываюсь. Хорошо у них кормят, сытно и вкусно. Тут не отнять. Организация в больнице сильная. Чувствуется, что профи управляет заведением. Но потом весь день по кабинетам таскали. Что-то светили, что-то мяли, все проверили. О моих увечьях спрашивали, что и где. Данные, в какой больнице был в Хабаровске. Думаю, теперь и туда запрос сделают. Мадам главврач, конечно, красивая дама, но уж слишком на кобру смахивает. Опасная дама. Наша Тэтчер просто отмахивается. Не волнуйся, надо будет, зубы покажем. Меня больше волнует проблема этих комиссий. Что-то уж резко сорвались, хотя неординарный случай. Разбойное нападение на детей, учащихся нашей школы. Так-то вроде обыденная ситуация для Комсомольска. А тут одна комиссия, и следом из Хабаровска прут. Явно твои деньги и деньги наших спонсоров кое-кому жить спокойно не дают. Я уже Кеше позвонила. Он собирался на Сахалин по делам лететь, но вначале к нам заглянет. И уже потом из Хурбы на Южно-Сахалинск рванет. Вроде с партнерами об этом договорился. Прикроет. Я же смотрю на эту шикарнейшую из женщин. А ведь был шанс устроить с ней более близкие отношения. Но дядя Кеша не дал. Ну что ж, порадуемся за влюбленных. Интересно, первый секс у них уже был? Как там поживает ее девственность? И как к этому отнесся Кеша? Или до свадьбы ни-ни, типа я девочка? смотрю на Наталью. Ну, эта умница и не такой фельетон может запустить. Вот прикол будет, если я прав. Как там сейчас дамы молодые в нете себе состояние ловят, свою девственность продают? А что, вариант? Подсказать? Не, боюсь по фейсу за такие намеки получить. И так весело, столько лет и целка. Ладно, давай, дуй на уроки и своих там попридержи, пока комиссия не уедет. Кстати, Жанна приехала, вернулась сегодня утром из Хабаровска, тебя искала, а тебя нет. Я прикинул, вроде скорой из Хабары рано утром приходит, едва ли не в 6, а в это время я еще в больничке был. Разберемся, говорю я. Пауза. Наталья смотрит на меня так с издевкой. Умеет она своей мимикой просто филигранно управлять. Вот вроде бы посмотрела, просто скривив по-особенному лицо. А все становится понятно. Сейчас по мне и по девкам-практиканткам пройдется. «Знаю, как ты разберешься», — добавляя с каждым словом строгости в голос, говорит она. «Предупреждаю, тронешь хоть одну из них. Жениться заставлю. Я тебя предупредила. Мне тут Содом и Гоморра не нужны. А девчонки, по моим данным, уж что-то слишком все трое воспылали к тебе. И, как назло, все из себя красавицы. Ты мне тут гарем себе не устрой. Я предупредила. Тут не успеешь пер, поправилась, кашлянуть, а в Горано уже все знают. И так все перевернут. Погоди, пожалуйста, я только на должность встала. У меня противников и завистников хватает. Подставишь ведь меня с этими практикантками. С ними-то ладно, всех студенток пединститута бледями считают. И в основном это соответствует действительности. Особенно сейчас. И особенно это видно в общагах пединститутов. Но ты несовершеннолетний. Залетишь, так проблему раздуют, что всем достанется. Ты меня понял? Киваю мрачно. Вот же облом так облом. Но общаться с девочками-студентками тебе никто не запрещает. Просто, милый, будь осторожен и подумай, прежде чем собрался что-то делать. Думай о последствиях для всех нас. Тебя почему-то связывают именно со мной, понимаешь? Дай время. Я укреплюсь на должности, замуж выйду, вас с Алинкой удочерю и усыновлю. А там уже и не по зубам многим стану. Просто выдержи немного, я тебя очень об этом прошу. Да, как все запущено. Не беспокойтесь, маменька. Как-то легко слетело с языка это словечко. У Натальи улыбка на все лицо. И куда только ее усталость делась. Я постараюсь по возможности больше не доставлять вам особых хлопот и проблем. Научены их сами решать. И собираюсь с Алинкой вас с Кешей только радовать своими успехами. А что касается девчонок, ну не сошелся же на них свет клином. Разберусь. Маманя явно польщена и обрадована моими словами. И удивлена, как я их внешне спокойно и довольно искренне сказал. Правда, дядю Кешу я пока папой не называю. Сложно по понятным причинам. А вот ее мамой да легко. Она и так нам всем интернатским как мама. Так что легко. Перемена. Телефон разрывается от СМС и звонков. Ты смотри, и от Марины сообщение пришло. Читаем. Встал в стороночке, прижавшись к стенке, чтобы малышня с ног не сбила, а то они гоняются тут по коридору друг за другом, как угорелые. В телефоне копаюсь, в WhatsApp сообщения читаю. На звонки пропущенные пока не спешу отвечать. «Привет! Хотела вчера приехать, но Настя сказала, что ты в больнице. Сообщила, что во вторник тебя выпустят. Буду в среду, у меня тут своих дел накопилось. Но все в силе, я твоя, многоточие, тренерша». И смайлик улыбающийся. «Мило, одной проблемой меньше. Надо было обговорить с маманей о новом тренере, но лучше это сделаю в среду, когда Марина приедет. Вместе и сходим. А Настя? Да, вот еще проблема, которую не ждали. Но, надеюсь, перебесится. Так, смотрим дальше. Ты смотри, от Ленки-пенки. И что тут? Бля, трагедия. Я жить не хочу. Прости, хотела просто позлить тебя. И с Димой поэтому закрутила, по совету девчонок. Прости. И смайлик, но уже плачущий. Еще раз бля. Ведь думал, что сплавил девчонку в хорошие руки. А тут, оказывается, целая операция была разработана. Вот же конспираторы. И Алинка мне мозги пудрила. Решили на ревности сыграть. Вот же начитались любовных романов, да мелодрам тупых насмотрелись. Вот и доигрались в любовь. И что теперь? Как с такими заявлениями быть? Я жить не хочу. Чем только думали дурочки. У девчонки срыв, и лицо, судя по рассказам врачей, интересовался. Полная сплошная рана. Все разбито. И что теперь? Доигрались в свои игры любовные. Слов нет. И что теперь ей писать? Будь что будет. СМС-ю. Жизнь дается только раз. Живи, люби и будь любима. Я не сержусь. А еще с лицом решим. Я тебе обещаю. Главное, ничего с собой не совершай непоправимого. Еще раз говорю, сделаю так, что еще краше станешь. Во всяком случае, для меня. Ну вот нахрена последнюю приписку сделал? Ведь дал надежду на что-то большее в наших отношениях. С другой стороны, она сейчас в таком состоянии находится, что любая помощь ей сейчас как бальзам для изуродованной души. Суки, порвал бы голыми руками уродов. И тут рядом так: «Приветик, чего стоишь и в класс не идешь?» По голосу ясно: Алинка. Вот вычислила же. Перемена небольшая. Да и если честно, то меня в классе сейчас никто не ждет. А вот поговорить и заполнить скопившийся информационный вакуум надо. К тому же утром с сестренкой так толком и поговорить не смогли. «Давай от всех скроемся и поболтаем», — предлагаю я. Алинка выпучила на меня глаза. «Ты чё? У нас инглиш». Потом пауза. Внутренняя борьба на лице сестренки. «Пошли в медкубрик. У меня ключи есть. Наша медичка на больничном. Я там пока заведую. Прогуляем урок. Думаю, маманя в случае чего прикроет. Я ей только отпишусь». Я аж взвелся. «Ты чё? Она же нас с тобой прибьет!» — воскликнул я. «Ничего, прорвемся!» — смеется она в ответ. Тут такое в школе закрутилось, что один прогуленный урок и вовсе на этом фоне просто ничто. Поверь, побухтит, но возмущаться не будет, точно тебе говорю. А вот если не предупредим, то потом отгребем от нее по полной. Ты этого хочешь? Нет, отгребать от железной леди никому в интернате не хочется. Умеет эта маленькая женщина стружку с любых умников снимать, несмотря на возраст, рост и вес последних. Нах, нах. Мотаю головой, как Карлсон пропеллером. Вот и я про то же. Давай, попрыгали, нам на первый этаж, командует Алинка. Бздынь, СМС пришла. Ну и кто тут у нас такой нетерпеливый? Ага, Ленка Пенка отметилась. Правда? Одно слово в нем. И как его расшифровать? Что не обижаюсь на ее интрижку с Димкой? Если ей сказать, что я рад был этому, то точно обидится. Ну, или она просто имеет в виду, что станет краше для меня. Наверное, второе. Пишу в ответ короткое. Краткость вообще сестра таланта. Да. И сразу следующее. Будь на связи. Я на уроке. Вот вроде все. Но просматриваю другие сообщения бегло. И кто тут у нас отметился? От зама почти с десяток сообщений. Волчара отметился. И Владлен. Причем от него аж 6 штук. Столько раз звонил. Тебе Владлен звонил? Уточняю у сестренки, пока спускаемся по лестнице на первый этаж. Хмык с ее стороны. Этот Кобелина интересовался, что в интернате произошло и где ты был в это время. Тут, как я поняла, блатные засуетились. Ведь ты не знаешь, наш Сыч со своими парнями начудили. Я поднимаю глаза вверх и вслух бухчу. Этого только не хватало. Опять же довольный писк со стороны Алинки. Ну, как на это посмотреть? Так-то вроде ничего такого парни не совершили. С другой стороны, ну, об этом лучше за кружечкой чая объяснять. Тем более есть что. Через 15 минут сидим в обставленном медоборудованием кабинете. Алинка чаем меня почует, где-то даже пару конфеток надыбала. Для интерната это великая ценность, уж поверьте. И такие великие запасы! Это был сарказм. Мужика этого, что вступился и, по сути, спас ребят, зовут Николай Иванович Скрябин. Золото, мужик! Он, кстати, еще летехой по нашему району начинал, участковым. И интернат был, помялась, да и сейчас остается в его ведении. В общем, все наши оторви да выбрось были его головной болью. Он потом в уголовку ушел, но сути не меняет. Интернат всегда на нем был. Наталья его отлично знает. Постоянно по работе приходилось сталкиваться. Сам понимаешь, блатники у нас в силе были до последнего времени. Но не суть. Сыч наш со своей компашкой тоже на учете. Ну и все в отрицалово игрался. Мол, мусора – козлы. И это самые приличные эпитеты, что слышали от малолетки люди в серых пиджаках. Конечно, доставалось Сычу от них на орехи не слабо. И все, в принципе, да и сам Сыч уже знал, что у него одна дорога – в тюрьму. По блатной жизни идти хотел. Я пожимаю плечами. Да кто ж об этом не знает, смеюсь я. Вот же Америку открыла. Сыч, да по нему не то, что тюрьма плачет, она рыдает крокодильими слезами. Алинка победно воззрилась на меня. И так, между прочим, не оспаривая и не подтверждая мои слова, говорит. Николай Иванович после перевязки рванул в отдел. Там тоже шухер стоял. Все-таки труп налицо. Но не это важно. В общем, сам понимаешь, что в отделе творится. А тут на проходной еще больше шум поднялся. К слову, ублюдки, что в живых остались, уже в камерах по одному сидели. Ну и из дежурки звонок. Вызывают начальника на проходную. Срочно. Это мне мама Наташа рассказывала. Она потом с этим Иванычем говорила. Он ей сам перезвонил. Ну, в общем, подходит он в дежурку. А там картина маслом. Сыч и его пацаны в наручниках сидят, слегка помытые. Я пожал плечами. В общем, обычное дело, смеюсь я. Но не в 4 же утра, добивает меня Алинка. Я удивленно смотрю на сестренку. И чего они там забыли в такое время, изумляюсь я. Победная ухмылка на лице моей приобретенной родственницы. А вот это самое интересное, улыбается она. Обычно-то Сыч быковал, за словами не следил и матом не ругался, он им разговаривал. А тут сам майор этот просто офигел. Такой культурный, слова при общении подбирает. Вот только он обратил внимание, что его глаза у Сыча просто яростью горели. И при всех просит о том, чтобы дали ему 10 минут с каждым из ублюдков пообщаться. И заявляет: «Все наколки сведу, в армию пойду, потом по-любому в менто... Нет, типа в полицию устроюсь». И в школу милиции поступлю, которая в Хабаре есть. В общем, суть до дела, клянется в интернате клуб юного любителя уголовного розыска открыть. У нас, ты представляешь? У меня в голове все услышанное не очень-то и укладывается. Нет, я понимаю, эмоции там... Но чтобы Сыч в менты подался, это что-то новое. Он один такими заявлениями кидался, уточняю я у Алинки. «Не, все вместе!» — смеется она, видя мое ошарашенное лицо. «Так, приплыли. Не зря, значит, блатники засуетились». Интернат ведь признанная их кузница кадров. А тут явно не просто перебежчики и предатели. Тут идейные в отказ от уголовного мира пошли. Есть от чего забеспокоиться. Дай угадаю. Этот майор прилюдно заставил их дать всех клятву. Потом все на бумаге зафиксировал. Я делаю предположение. А Алинка только удивленно головой кивает, подтверждая мои умозаключения. А потом дал дубинки и запустил к молодчикам этим. Снова кивок. Заставил маски надеть, но Сыч отказался. Я только головой покачал. «Не убили хоть больше никого?» — уточняю я. Алинка отмахивается. «Нет, что ты! Так, прошлись по физиономии, но с чувством. Говорят, после посещения Сыча тех к следаку потащили. Так все пели, словно хор Александрова на 9 мая». Я же только про себя усмехаюсь. «М-да, и почему я не удивлен? Опытный опер этот Николай Иванович». и явно даже не сыт насчет жмурика. И, судя по всему, эти долбоящеры до суда не доживут. Хотя, думаю, что менты и прокурорские захотят устроить показательно жесткий суд с максимальными сроками. «Как вообще в воскресенье гулянка прошла? Удалась?» – спрашиваю я. «Да уж», – смеется Алинка, – «если честно, то тебя не хватало. Очень ты как дирижер в оркестре. Тебя нет, и каждый свою партию играет. Так и тут. Вначале все отлично было, очень весело. Наши практикантки всякие конкурсы на грани приличия проводили. Шампусик рекой лился, но все цивильно. Никто в итоге не спалился. Классно отдохнули, всем весело было. Никто по углам не жался. В коридорах, в раздевалках и туалетах непотребством не занимался. Хотя было видно, что некоторые парочки ищут места для уединения. Но ты же ясно дал понять, что если где спалятся, то ты эту лавочку прикроешь. Студентки все интересовались, куда ты делся и почему их оставил без своего внимания. Народу набилось в итоге полинтерната. Девчонки с подтанцовки, парни, все четко было, наши всей командой зажигали. Потом, как ты сказал, отбой. Мы и закруглились, местные по домам пошли. Но некоторым свежим воздухом перед сном подышать приспичило. В итоге имеем то, что имеем. Пауза. Я же так искоса на подругу смотрю. Нахрена Ленке идею подкинули насчет шашни с Димкой? В своем уме? Прямо задаю вопрос. Ого, ты смотри, сжалась вся в комок. Мы думали, это хорошая идея, вроде зацепить тебя. Но ты же мне другие песни пела насчет Ленки и ее внезапной любви. Непонятно с чего начинаю я злиться. Алинка всхлипывает. Ну, прости, подумаешь, погуляла бы с ним, да и мальчик хороший. Ты же у нас весь такой неприступный. Я взбесился. Это я-то неприступный. Как студенток в джакузи привести, так мне нельзя. Я, понимаешь, несовершеннолетний, и девочки уж больно хорошие. А тут, блин, в любовь и драмы, связанные с ней, решили поиграть. Это как называется? Все. Встрепенулась прежняя Алинка. Ненадолго ее раскаяния хватило. «А ты чего голос-то дерешь? Подумаешь, поигрались немного. Со своими студентками сам разбирайся. Жанка вон вообще готова хоть сейчас. Какой-то там джакузи. В туалете, отперевшись на очко, тебе отдаться. Просто я о последствиях говорила такого шага. Как и мама Наталья. А тут чистая любовь. Сечешь разницу? Так-то, конечно. Ни сиськи, ни письки. Но теперь я изменила свое мнение насчет ваших отношений. Я отмахиваюсь. Никаких отношений не было и не будет. Во всяком случае, в ближайшие годы. С ней не будет, говорю я. И заруби это у себя на носу. А вот что теперь делать с Ленкой, вот в чем вопрос. Сую ей в руки свой телефон. Глянь, что она мне там по WhatsApp писала. Не страшно? Последовало «Ой!» и тихий такой всхлип. Потом молчание. А затем «Но ты молодец, такие письма ей шлешь». Я кидаю в сторону сестренки полный злобы взгляд. «Вынудили», — говорю я. Потом опять комок ярости к горлу подкатывает. Ведь реально бабы малолетние спровоцировали данную ситуацию. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Тут надо думать, как ее из такого депрессника выводить, говорю я. Та пожимает плечами. А как ты ее выведешь? Вздыхает Алинка. Ей лицо в сплошной синяк превратили. Нос вывернут, благо зубы целы. Глаза заплыли, рубцы на лице. Ее ведь, когда она упала, ногами по лицу били. Пьяные, да еще обкуренные были. У меня сжимаются кулаки. Я как-то даже начал завидовать Сычу. Вот же подсуетился. И какой кайф-то получил. Молодца, уважуха. Как? Задумчиво глядя в потолок, выдыхаю я. Снова вздох тяжелый, а в голове прокатывает ночь с воскресенья на понедельник. Зарядка в ванной у Марины и разрядка у операционного стола в больнице, когда Димона спасал. Есть вариант, но надо, чтобы звезды как надо сложились. Во всяком случае, шансы есть, и они неплохие. Вздыхаю. Ну да, где я по-быстрому такой зарядкой своих сил найду? Шлюхи? Сауна? Но мне оргазм любовный нужен. А как воспримет богиня любви пользование проститутки? И будет ли там оргазм? Вот в чем вопрос. Марина в тот миг меня любила. Любила. И я ее тоже. Остаются студентки. Жанка первая в очереди в кандидаты в качестве батарейки для меня. Остальные, если с Жанкой не срастется. Кстати, а она у нас где? Жанна-то приехала? И где она? Уточняю я у сестренки. Та улыбается. С поезда сразу к нам, в квартирку рванула. Да, Бламинго, я одна была, ты в больнице, да еще такие новости. Сейчас с ней проболтали. Потом она переодеваться к себе побежала, к урокам готовится. А тут ты приезжаешь. Вы разминулись в минут 5, не больше. Так что прибежит, не бойся. С ее слов я поняла, что нужные бумаги она откопировала, и причем с ликбезом, написанным от врача. И чем она объясняла столь непривычную просьбу, уточняю я. Улыбка играет на лице девушки. Говорит, что сказала врачу о том, что хочет обратиться к сильному экстрасенсу. И смотрит так на меня ехидно. Говорит, что врачиха едва ли не орать на нее начала. Долго пыталась убедить, что все эти экстрасенсы, по сути, настоящие шарлатаны, мошенники и проходимцы. Деньгу берут большую, но в итоге обман, в лучшем случае. А бывает, что и вредят здоровью больных очень сильно. Очень. В общем, отговаривала, как могла. Жанка пообещала просто пойти на консультацию. Сказала, что денег мало запросили, и что обязательно ей потом перезвонит и доложит, что в итоге от такого лечения получилось. Короче, отмахивалась, как могла. В итоге дали скопировать. Ну и эпикриз с объяснением для чайников тоже написала врач, за бутылочку Абрау-Дюрсо и большую коробку Рафаэлла. Все как везде. Не подмажешь, не поедешь, смеется Алинка. Потом так внимательно на меня смотрит. Но у нее такая вера в тебя. В глазах просто искры вертятся. Стоит о тебе разговор завести. И еще пауза. Ты чего в больнице-то сутки валялся? Только не надо мне скармливать лапшу, что от вида раненого Димы ты сознание вдруг потерял. Колись! И вот тут я понял, что попал. А Алинка не унималась. Я в больничке была с Натальей, рассказывает она. Ну и с медиками, пока наш директор с главврачом была, поговорила. Все в один голос говорили, что пацан не жилец. С такими ранами не живут. И тут раз – ты появляешься. Наутро становится известно, что Диме проведена операция, и его состояние не вызывает у врачей опасения за его жизнь. При этом все хвалят залетного хирурга, что случайно в городе у родственников ночевал. А утром пришло сообщение, что ты сам в той же больнице остался. Но про тебя ни слова. Как ты, что ты, и связи с тобой нет. Тут все, что хочешь, начнешь думать. Так что давай, покайся. В свете того, что вы тут с малой Ленкой, с нашими игроками творите и со своим замом. Серж уже давно про свое колено больное забыл. Бегает и прыгает, что тот горный козлик. А ты в больничке сутки провалялся. Давай, очисти душу. И что прикажете ей отвечать? Немного помог. Да сил не рассчитал. Прямо в операционной на Димона свалился. Честно говорю я. Очнулся утром. Главврачиха решила меня расколоть, что я такое вытворил. Я ее послал. Она обиделась. И еще сутки меня по всем анализам гоняла. Да видно, с Натальей у нее договоренность. Я помогаю, она молчит обо мне. И тебе советую тоже молчать, не озвучивать твои выводы. Алинка только презрительно усмехается, ехидно. Да мелкая Ленка первой и выдвинула предположение, что без тебя мы бы в итоге получили бы труп. Все же ясно, как дважды два, и всем рот не закроешь. Ты у всех на устах. Так что... Она разводит руками в стороны. Предполагать и знать точно – две большие разницы. Хмурясь, говорю я прописные истины. Хотя понимаю, что в моем случае эти истины, увы, не сработают. Ну, никак. «Ты-то где пропадал?» – уточняет у меня сестренка. Куда рванул в воскресенье, на ночь глядя? А потом до тебя ни я, да и никто дозвониться не мог. Я только жму плечами. Настя, ну, наша физручка. Алинка удивленно смотрит на меня. Она уже для тебя Настя? Это кобра? Блин, опять на ровном месте спалился. Не придирайся к словам. Мы с ней как были в контре, так и остались, если еще не больше. Как бы у нас с ней открытой войны не получилось. Алинка отмахивается. Она слаба. Нет, физически-то может быть и ничего еще. Еще та кобылка. Вернее, кобыла. А вот административного ресурса за ней нет совсем. Что ей Наталья скажет, так и будет. Забудь. Главное, под ее кулаки сам по-тупому не подставься. Но вернемся к твоему рассказу. Итак, вы с Настенькой куда-то поехали. Я же кривлюсь только. Можно подумать, она не знает, когда, на чем и с кем я убыл из интерната. Да еще на вечер глядя. Фантастика, да и только. В общем, она познакомила меня с девчонкой одной. Она, кстати, на две головы выше меня. У Алинки глаза на выкат. Врешь! Да чтоб я сдох! Выдал я интернатовскую клятву честности. И, ого! Никогда таких оглоблей я еще не видела в своей жизни. Я лишь на ее слова ухмыляюсь. В общем, девчонка после наших переговоров согласилась работать в интернате. Как тренеру я ей доплачивать буду из своего кармана. Она спец по волейболу и баскетболу. В общем, наш спортивный клуб расширяется. Я ведь на себе прочувствовал, что такое хороший и знающий тренер. Алинка кивает, соглашаясь. То есть, после окончания вашей тупой сделки в споре ты будешь искать тренера по футболу? Я киваю. А сам не понимает Алинка моей задумки. А сам, родная, я собираюсь играть в футбол и обязательно на позиции центрального нападающего. Изумление на лице сестренки. И в этот момент раздается звонок на урок. Все, пора по своим классам. Грызть гранит науки. Да еще и с Сержем мне бы переговорить на перемене. Что там с тренировками, пока я в больничке валялся?